Глава 40. Рабы, ожидающие своего господина. Бывает, что господин отходит из своего дома для известного ему дела. Так Христос Господь, совершив великое дело спасения нашего, отошел от этого мира и, вознесшись на небо, сел одесную Бога Отца. Господин, исходя из своего дома, говорит своим рабам: «Сидите дома и каждый свое дело делайте, я скоро возвращусь». Так Христос Господь, отходя от этого мира, приказал нам, рабам своим, говоря: «Я приду опять к вам и приду скоро. Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». От Иоанна 14:3, Откровение 22:12. «Будьте готовы, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». От Луки 12:35-36. Верные и добрые рабы делают то, что господин им приказал, и ожидают его прихода. Так и верные и добрые рабы Христовы делают по слову Христа Господа своего, ждут пришествия его и готовятся к встрече с ним. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. К Филиппийцам 3:20. Бывает, что рабы, не ожидая скорого прихода своего господина, так говорят: «Не скоро еще придет наш господин», и начнут гулять и бесчинствовать. Но тут неожиданно слышится крик: «Господин идет!» Так и христиане, недобрые и не родящие о спасении своем, помышляя в сердце своем, медлит Господь наш, начнут гулять и нечествовать. Но тут внезапно услышится вопли глас трубный: «Вот Господь идет, выходите навстречу Ему». Блаженны те рабы, которых их Господин, придя, найдет бодрствующими и выходящими навстречу Ему. Так блаженны те христиане, которых Христос Господь, придя, найдет бодрствующих и готовых к Его встрече. Окаянны те рабы, которых Господин, придя, увидит неисправными. Так окаянны и те христиане, которых Христос Господь, придя, найдет неверными себе и ходящими по своим прихотям. Неисправных рабов предает Господин на наказание. Так и христиане, не творящие волю своего Господа Иисуса Христа, предадутся в вечное наказание. «И негодного раба ввергните во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов. Бодрствуйте, так как не знаете, в какой час Господь ваш придет. Ибо как неизвестную кончину определил нам Христос Господь, чтобы мы всегда ее ожидали, так и неизвестный день пришествия своего в мир положил, чтобы мы каждый день его ждали. И как не знаем, когда нас позовет Господь к себе, да будем всегда готовы, так не знаем дня и часа, когда Он к нам придет, да будем каждый день и час готовы к Его встрече». Христианин, видишь, что человек умирает тогда, когда не ждет, и отходит к тому веку. Так думай и размышляй, что и Господь придет к нам неожиданно. Тогда неожиданно услышится вопль: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». От Матфея 25:6. Услышится глас трубный: «Восставайте, мертвые, идите на суд». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». От Матфея 24, 27, 30. «И так, как ожидаешь кончины своей и готовишься к ней, чтобы блаженно скончаться, так ожидай и пришествия Господа твоего и готовься к встрече Его, чтобы сподобиться в пришествии Его, одесную Его встать и услышать со слышащими сладчайший глас Его. Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». От Матфея 25, 34.